Глава 20. От аппарата искусственного дыхания Олю отключили в ночь субботы. Подружка вполне уверенно дышала уцелевшим легким, но врачи нашли у нее вредные вирусы, поэтому госпитализацию продлили до октября. Эти, в целом, радостные новости донесли до народа через СМИ. А персонально нам рассказала Диана Викторовна, которая переехала в Потемкин поближе к дочери и успокоению в виде мамы Наташи и других дам. Посещать Олю пока нельзя, но в конце следующей недели обещали меня пустить. Диану Викторовну уже пускали после предварительной санитарной обработки. Нужно поддерживать стерильность в палате. Письма подружки валят валом, хоть в грузовик складывай и вези в пункт переработки вторсырья. Так и сделаем, после того, как она их прочитает. Лишней бумаги не бывает. Виталина с Сашкой прибыли по расписанию с двумя помогавшими в дороге нянями. Квартира в Потемкине после нескольких лет запустения снова ожила, наполнившись звуками, запахами и заглядывающими в гости своими. Сашу видели еще не все, вот и стараются словить момент. Подарки в виде ползунков слюнявчиков несут. Сегодня воскресенье, и вторая половина дня будет посвящена походу в гости к товарищу Гришину. Судя по прибывшей с утра пачке КГБшников, носящимся по улице патрулям военных и паре мониторящих округу вертолетов, деда Юра решил составить нам компанию. Заметила это и мама, повручав вслед вертолету. «Хоть на правнуку посмотрит!» «Смотрел же, не выдержал справедливый я!» «Один раз после рождения не считается!» — безапелляционно заявила она. «Что ж, живи, Андропов, по соседству, и находись он в отпуске или на пенсии, я бы с родительницей согласился. Но в нашей ситуации никаких обид быть не может». От деда Юриной работы зависят жизни и судьбы миллионов маленьких Сашек по всей стране. Так что пусть лучше вкалывает на совесть. А с правнуком понянчится потом, когда преемнику трон передаст и уйдет на заслуженный отдых. Нужно создавать нормальный механизм и прецедент передачи власти вместо эрзац-монархии с последующей смутой и странными, но, несомненно, материалистически настроенными личностями вместо политических акторов. Первая половина дня прошла в делах. Поручив Сашку бабушкам и няням, мы с Виталиной придали финальную форму мемуарам гейши. Никакой мошны, типа «как в моем времени», долго прожившая в СССР, наговорившая под запись свои воспоминания пожилая гейша, удостоилась благодарности в предисловии, 2% доходов с продаж книги и передала нам все возможные и невозможные права, в том числе на экранизацию. Буктрейлер, рекламный ролик книжки, уже готов. Японцы по моему сценарию за недельку в Киото отсняли – а я не поленился смонтировать как надо. Еще успеем покрутить перед нежелающими покидать прокат «Звездными войнами». С монтажом вообще интересно получилось. Если киноделы художественного толка в массе своей продолжают работать по старой методичке, это где не зазорно показывать, как 2 минуты по полям едет трактор, например, то документалисты новые методы уловили молниеносно и теперь применяют. Документалки про космос, на них наши спецэффекторы руку навевают, профильной работы для них пока все равно нет, обзавелись более приличной графикой. Пришлось запитать бюджеты из казны фонда. Захватывающим амбиентом, а звукорежиссеры не стесняются крутить громкость вверх-вниз, акцентируя тем самым внимание зрителя на важных и интересных моментах. Виды изменились и 5-минутки ненависти. Фильмы про вражеских нам политических деятелей. Теперь даже компромат не нужен. Просто показали под тревожную музыку встречу политика с мутной личностью и проникновенно спросили, а это зачем было? Зритель сразу понимает, что дело тут нечисто. И это без никакого вранья. Продолжаем бить вражескую пропаганду ее же оружием. Запад пока так не умеет. Штампует классические агитки с упором на запугивание кровавой диктатурой. Заглянув к детям и перечмокав всех без разбора, мы же коммунисты, у нас внимания на всю молодежь хватит, мы оделись, подхватили подарки и вышли в жаркий деревенский вечер. Воздух пах плодоносящими деревьями, теплой землей, дымком из труб, баню даже в жару порой топить приходится, и чем-то навевающим мысли о скорой осени. Пожелтевшая раньше времени засуха, трава устилала обочины дороги, за заборами шелестели почти осенние листвой деревья. Жители Потемкина больше всего уважают яблони, сливы и груши, сорта соответствующие, с мелкими подмосковными плодами, но в компоты да на повидло идет на ура. Екатерина Алексеевна грешит, в частности, регулярно нам закаточки присылает полакомиться. Миновав набитый детворой скверик по пути к улице Политбюро, мы ощутили доносящийся с пруда легкий запах тины. Оттуда же доносились радостные вопли, и со временем стало видно их источник. Тоже поселковые ребята купаются. Ильин день давно прошел, и у кого-то из купающихся явно плюются верящие в приметы мамы и бабушки. Но материализм и жара побеждают пережитки. Пляж нынче облагороженный. Имеется причал, на котором можно арендовать надувную весельную лодку, стоит павильон с какао, чаем, мороженым и пирожными. Еще один причал с кооперативом отношения не имеет. По нему разбегаются ребята, чтобы сигануть в воду как можно дальше. Имеется и вышка для ныряния, трехметровая. Но даже это опасно, и потребовало нанять пару работающих посменно пенсионеров. Приглядывать. Пока удается обойтись без несчастных случаев. Но один из штатных спасателей, у нас их трое в сезон, и один, на всякий случай, вне сезона, успел получить медаль за спасение утопающего. К медали прилагается личный домик в 10 минутах от пляжа пешком. Утопающий был успокоен, отруган родителями и приговорен к карательному кружку плавания. Вон, кстати, на огороженном буйками участке пляжа кружковцы и занимаются. В составе младшей группы. Там мелко, мне по пояс максимум. Рыбаки деревенские стараются проявлять понимание, но все равно бурчат. Даже зорьку не посидеть. В 7 утра уже весь водоем молодежи распугивают улов. Справедливости ради, два рыболовных пруда для купания не предназначены, и желающие всегда могут поудить что-нибудь в них. Классический парадокс. Пока никому не надо, оно и не надо, а как только кто-то проявляет повышенный интерес, сразу становится надо всем. Заметив улыбку на любимом лице, спросил, «Че это мы такие довольные?» «Потому что дома хорошо». Исчерпывающе ответила Вилочка. Все, времена жизни в стиле «перекати поле» закончились. Пора уже свить семейное гнездышко и осесть в нем настолько, насколько получится. Пора. Виталина-то давно взрослая, а я только недавно. Хватит жену и сына дергать, пусть спокойно живут в уюте элитного совкового поселка со сказочной для такой плотности населения инфраструктурой. А в командировке поездить я и сам могу. Добравшись до дачи Гришина, поздоровались с дежурящими у ворот КГБшниками. Мужики смотрят на купающуюся молодежь с явной завистью, и это только подчеркивает их преданность служебному долгу. «А ты знала, что сын Виктора Васильевича женат на дочери Берия?» — спросил я по пути к дому. «А что, это кто-то еще не знает?» — фыркнула жена. Тут можно вспомнить нарративный источник времен реставрации капитализма, который рассказывал о быте дочери Гришина. Собирали, мол, всю кухню одной фирмы — «Филлипс», оплатили за предметы долларами. Не на руки через спекулянтов, а централизованно, подчеркивая нужные позиции в каталоге и дожидаясь доставки. Капиталистам пинать СССР и его элиты напрямую выгодно. И этот рассказ может быть выдумкой, но я почему-то уверен, что почти так номенклатура и жила. Я и мои родственники, например, жить так начали очень быстро, и счел это несправедливым. Но сейчас дела обстоят, прости Господи, справедливее. Если есть деньги, хотя бы рубли, можешь из тех самых заграничных каталогов себе что угодно выписывать. И выписывают, так что капиталистические мощности буксовать начинают. Пришел дефицит оттуда, откуда не ждали. Во дворе, как и положено, суетился обслуживающий персонал. У мангала я узнал двоюродного брата моего азербайджанского ресторатора, а среди официантов — работника головного Потемкина. Колымит, наверное. А раньше в Праге работал. И раз перевелся к нам, а мы брали сильно не всех, значит, у нас работать лучше. Чего еще от неэффективного государственного пищепрома ожидать? Чаевые до сих пор считаются унижающей человеческое достоинство работника общепита процедурой. И отчасти это так и есть. Вот в Америке, например, официанты чисто за чаевые пашут. Ну что это за хрень? Но у нас народ, забытый клиентам-кооператорам рубли, кладет в кубышку. Честно ждет возвращения одумавшегося клиента двое суток, а потом распределяет между собой в соответствии с отработанными человека часами. За месяц неплохая премиальная часть набирается, без всякого урона достоинству. Получается не подачка или подарок, а что-то вроде кассы взаимопомощи. Только донат в нее капает извне, а не от сотрудников. Дверь дома открылась, и оттуда выглянул, одетый в брюки и лишенную галстука белую рубаху с закатанными рукавами, Виктор Васильевич. Мы ему помахали, он махнул в ответ «сейчас» и скрылся в доме снова. К нам тем временем подошел официант и проводил до умывальника. Не емкость с пимпочкой, а нормальный кран с металлической раковиной за беседкой. У нас тут везде водопровод. На улице заревели приближающиеся движки. «Это мой дедушка Юра в Кравчонке едет», — повеселил я Виталину. И мы отправились занимать места в беседке и смотреть, как товарищ Гришин чуть ли не в припрыжку идет встречать реально дорогого гостя. Ох уж эта вертикаль!